Это так досадно. Мне потому и приходится делать кровопускание, что ты постоянно меня изводишь. Как же я извожу тебя, сестрица? Ты противоречишь любому моему желанию. Например, купить ложки. Ох, какая нелепость, ложки. Да, ложки, а теперь еще и это. Ты могла бы и сама его попросить. Могла бы. А еще могла бы прогуляться до кабака Секстона и опорожнить там бутылочку рома. С этими словами Дида встает, и платье ее шелестит, будто живое существо. Доброй ночи, братец. И тебе доброй ночи, сестрица. С высоко поднятой головой она выходит из гостиной. Уже добрых 20 лет, думает пастор, он не может взять над нею верх в споре. Луна в последней четверти появляется на небе в 10:30. Его преподобие спит и видит во сне свой сад, потом просыпается, надевает платье, молится, стоя на коленях у окна и широко открытыми глазами, глядя на золотой диск ноябрьского утра. На завтрак грудинка с капустой, горячий пунш. Затем в кабинете трубка американского табака из Вирджинии. Размышления над воскресной проповедью. Слышится лай собак. Звук этот задевает пастора за живое, как звон колоколов. Он открывает окно и выглядывает из кабинета на улицу. Там он видит Джорджа Пейса, своего слугу со сворой собак, и мистера Астрика, приехавшего из Тотлея. Обоих в предвкушении утренней охоты. Астрик, прихлебывая из фляги, беседует с Пейсом. «Здравствуйте, Астрик. Давненько не было столь великолепного утра, правда?» «Такие утра, должно быть, ждут нас на небесах, верно, ваше преподобие?» «Тут никаких сомнений». «Собаки наготове, Джордж?» «Вон как радуется. Ничего, сейчас угомонятся». Шерсть у собак лоснится, они вертятся на месте, тихонько покусывая друг друга за горло. Пастора охватывает ощущение счастья. Он мнит себя 20-летним. «Мне нужно кое-что сказать доктору, а потом я в вашем распоряжении». Джеймса он находит у него в комнате, тот одевается. «Прошу меня извинить за внезапное вторжение в столь ранний час». «Я слышал лай», — отвечает Джеймс. «Собаки так и рвутся». «Они прямо-таки созданы для такого утра. Впрочем, я явился к вам с поручением. Хочу просить вас об одном одолжении. Вы ведь знаете, у нас заведено, что доктор Торн отворяет нам кровь в день ужина церковной десятины. Так вот, бедняга упал с лошади, ушиб голову и приехать не может. Моя просьба сводится к следующему. Не обяжете ли вы нас? Что до меня касается, то я мог бы и пропустить, но моя сестрица...» Следует пауза. Джеймс молча застегивает пуговицы у колен на своих бриджах. Под окном внизу заливается лаем собаки. Пастор чувствует неловкость и пятится к двери со словами. «Впрочем, это все пустое, пустое». «Нет, отчего же, — говорит Джеймс, — мы не можем расстраивать вашу сестру». И они обмениваются улыбками. «Желаю удачной охоты». «Не хотите ли присоединиться?» «Из меня никудышний охотник, к тому же я испытываю безотчетную нежность к зайцам, да и нога моя, — он хлопает себя по колену, — станет вам помехой». «В таком случае, как вам будет угодно, увидимся за обедом». Пастор торопится, бежит вниз, перепрыгивая через 2 ступеньки. Из своей комнаты Джеймс слышит, как охотники трогаются, собаки заливаются лаем, рвутся вверх к небу, натягивая поводки, и постепенно весь этот шум стихает вдали. Он умывается в тазу с ледяной водой, приглаживает волосы и рассматривает свои руки.